Глава 55. Воспевая глубокие истины Вселенной, в то время как все его меридианы использовались для поглощения небесной энергии из духовных камней, Шэн Юэ полностью сосредоточился на использовании своей божественной техники совершенствования. Духовные камни быстро лишились всякой энергии и вскоре стали тусклыми и бесполезными для выращивания. Количество небесной энергии, содержащейся в духовном камне, было сопоставимо с выращиванием в течение примерно полумесяца. Эквивалент 2 месяцев небесной энергии, всосанной в его царство души, было достаточно, чтобы начать процесс формирования души судьбы. Лучи божественного света вращались вокруг него, непрерывно эволюционируя, создавая вихревую массу разноцветного великолепия. Шэн Юэ обрел удивительное понимание тайн Вселенной. По сравнению с его предыдущей жизнью, теперь в его взгляде на жизнь произошла резкая разница благодаря глубоким истинам его техники совершенствования, созданной для него библиотекой небесного пути. Его тело начало отрываться от земли, когда световое шоу вокруг него усилилось. Его душа была открыта истинам о Вселенной, которые были простыми, но в то же время настолько глубокими, что он никогда бы не осознал их, если бы его техника совершенствования не открыла ему его разум. Затем его пение сменилось агонией на душераздирающие крики пыток. Царство его души начало разрываться, когда волна боли захлестнула его. Обычный человек, подобный ему, был не способен вынести это. Любые мысли о том, чтобы сохранить ясность ума, чтобы убедиться, что процесс не потерпит неудачу, были мгновенно забыты, когда он кричал от боли. Боль была неописуемой, он бы сразу потерял сознание, если бы не его техника совершенствования, которая заставляла его оставаться в сознании и управляла формированием его судьбы души. То, как Нили избавился от этой боли и продолжил совершенствоваться, было впечатляющим, учитывая, насколько незрело он всегда действовал. Как его умственная дисциплина смогла пожать плечами душераздирающей боли, но не детских оскорблений, было загадкой, которую можно было объяснить только умственной отсталостью. Подобно огромному вакууму, его техника каким-то образом продолжала работать сама по себе, истощая ограниченное количество небесной энергии в царстве бессмертного нефрита, помогая процессу формулирования. Разум Шэн Юэ был на автопилоте, его тело принудительно направляло в использование небесной энергии для очищения его судьбы души и командования всеми противоположными законами и энергиями, чтобы помочь создать ее. Кожа Шэн Юэ побледнела, единственным видимым цветом был болезненный пепельный блеск, когда он продолжал кричать от пота и слез, текущих по его лицу. Небесная энергия непрерывно стекала по спирали в десятки миллионов нитей, которые постоянно укрепляли его судьбу душу. Внезапно, с последним импульсом света, сформировалась разноцветная душа судьбы. Большинство людей падали в изнеможении после завершения своей первой судьбы души, поскольку опыт был мучительно болезненным, как будто их мозг вот-вот разорвется на части. Как они могли думать после этого? Следовательно, их выращивание останется в основе один – судьбы. Большинство людей не догадывались, что сейчас самое критическое время. Нили отчаянно контролировал свою душу судьбы, чтобы поглотить больше небесной энергии, и продолжал укреплять ее, пока она не увеличилась в 3 раза от своего первоначального размера. К сожалению, Шэн Юэ был простым смертным, и если бы не его богоподобная техника совершенствования, контролирующая создание его первой судьбы, он бы потерял сознание и потерпел поражение. Поэтому, в отличие от Нили, он лежал, хватая ртом воздух, пытаясь восстановить достаточные умственные способности, чтобы разобраться в ситуации. Даже если бы он мог продолжать совершенствоваться, у него больше не было духовных камней, а небесная энергия в царстве бессмертного нефрита была теперь слишком скудной, чтобы быть полезной. 30 минут спустя Шэн Юэ все еще чувствовал, что все его тело вот-вот рухнет. Однако разноцветная душа судьбы, горящая в его душевном царстве, вызвала широкую улыбку на его лице. Помимо цвета, его первая судебная душа испускала мощную ауру, которая была необычной, особенно для той, которая только что сформировалась. Несмотря на то, что он был недавно разработан и нуждался в дальнейшем питании небесной энергией, он был похож на пылающее солнце, которое освещало его царство души радужными огнями. Символ инь-ян из царства душ теперь доминировал в небе, увеличившись с размера баскетбольного мяча до пары километров. Он также увеличил скорость вращения, высвободив больше энергии для питания его тела и души. Три его рабских печати, ошейник, украшенная драгоценными камнями корона и белый голубь в золотой клетке, все еще парили в небе в сторону, но увеличились в размерах и стали более ощутимыми. Виноградная лоза выросла и стала крепкой, не совсем как виноградная лоза или дерево, но что-то вроде смеси того и другого. Это напомнило Шэн Юэ о Джеке и бобовом стебле. Все 29 элементов были прикреплены к подобному лозе дереву. Это было похоже на пирамиду с семью первоэлементами внизу в качестве основания. Шесть элементарных атрибутов составляли второй уровень и уменьшались на единицу на каждом уровне. Душа судьбы вращалась вокруг символа инь-ян, как луна вращалась вокруг земли. Что было странно, поскольку предполагалось, что это будет центр его царства душ, а не символ инь-ян. В любом случае, он не мог найти ничего плохого, так как это излучало ауру доминирования и не выглядело так, как будто вот-вот рассеется, хотя он не усилил ее после того, как она сформировалась, как он планировал. Поскольку Шэн Юэ упустил возможность поднять свое совершенствование до вершины царства один судьбы, он мог только потратить больше усилий и духовных камней, как и большинство людей. Он подозревал, что с аурой и другим цветом его судьбы души для улучшения потребуется во много раз больше духовных камней, чем обычный бесцветный. Но знание будущего предоставит ему много возможностей для заработка, особенно если ему удастся приобрести картину мириады миль рек и гор. Чтобы достичь этой цели, Шэн Юэ потребуется более 200 тысяч духовных камней, чтобы купить его, когда он будет задействован через 7 месяцев. Шэн Юэ потребовался целый день, прежде чем он почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы снова начать совершенствоваться. Во время его выздоровления небесная энергия снова начала увеличиваться до удовлетворительного уровня. Когда его психическое состояние практически восстановилось, он начал очищать свою судебную душу как мог. Шэн Юэ понятия не имел, как обычные люди смогли достичь царства небесной судьбы с сильной болью, причиненной изувечением своей души. Чтобы достичь этого, может быть, у него было намного хуже, потому что он содержал несколько законов, а его техника была настолько мощной. Одно было точно, он не собирался создавать еще 8 человек. 15 дней спустя после тренировки в царстве бессмертного нефрита, Шэн Юэ привык к своей новой силе. Его физическая доблесть и выносливость росли не по дням, а по часам, а его телосложение могло посрамить родословную Лун Юин Красного Дракона. Теперь у него была сила, чтобы начать вербовку своих миньонов. Выйдя из царства обратно в свою комнату с обувной коробкой в Институте Небесной Души, Шэн Юэ лег на кровать, чтобы немного поспать заслуженно. Надеюсь, когда он проснется, его люди получат информацию, необходимую для движения. Разумеется, следующее утро принесло миньонов, жаждущих доложить о своем успехе. Как и подозревал Шэн Юэ, большинство людей Хуалин были размещены в бесплатных комнатах, предоставленных школой. Только двое мужчин остались в его частном дворе в качестве слуг и охранников. Имея список номеров комнат, бог-император намеревался расширить свою армию. План был довольно прост – заставить одного из них открыть дверь, а затем быстро сдержать их и поработить. Как только у них будет один, остальных будет легко убедить открыть свои двери. Единственная проблема заключалась в том, что его застали дракой на территории школы вне санкционированного соревнования. Шэн Юэ не беспокоился о том, что его рабская печать будет обнаружена, так как им пришлось бы исследовать сферу души человека, чтобы найти ее. Существовал мизерный шанс того, что мастер насильственно вторгнется в чью-либо личную жизнь без веской причины. Вот почему Шэн Юэ хотел держаться подальше от влиятельных молодых мастеров и сосредоточиться на общем населении, которая считалась лишь кормом для их фракций. Будем надеяться, что это не будет разоблаченный Шэн Юэ, поскольку если его поймают на рабстве, ему грозит смертная казнь. Он делал ставку на бесплатное жилье, а не на то, чтобы мастера интересовались среднеталантливыми новобранцами. Если бы он не был непосредственным свидетелем нападения на ученика, то Шэн Юэ был уверен, что сможет быстро сокрушить полубога с помощью одной лишь ауры императора. Пока не возникнет шум при их устранении, это будет легко. Глава 56. Шэн Юэ подождал у двери, сильно постучав в нее. Двое его людей стояли в каждом конце коридора, чтобы помешать, если кто-нибудь пройдет мимо. Дверь резко открылась, открыв сердитое лицо одного из лакеев маленького небесного царства. Юноша явно не любил, когда его беспокоили во время самосовершенствования, и собирался выразить свое неодобрение, пока Шэн Юэ не окутал его своей аурой небесной судьбы. Ошеломленный юноша упал на землю, как марионетка с перерезанными нитями, его глаза закатились, и он даже не издал ни звука, когда Шэн Юэ перешагнул через него и затащил обратно в комнату. Между рангом легенды, полубога и царством небесной судьбы действительно была огромная разница в силе, легкость, с которой гордый эксперт был побежден одной аурой, была ошеломляющей. В романе, когда Нили впервые остановился во дворе Ся Юэ, к нему обратился молодой мастер Ян Хао. Этот Ян Хао уже был экспертом царства небесной судьбы и заставил Нили и Лупи мгновенно почувствовать удушающее давление, когда он использовал свою ауру, чтобы подавить их. Однако Ян Хао сдержал свою ауру, так как даже он не осмелился действовать слишком опрометчиво в Институте Небесной Души. Если он убьет кого-нибудь в Институте Небесной Души, даже его семья не сможет защитить его. Это случилось позже в жутких руинах, и если бы Мурон Кью не играл с Нили, он мог бы убить его без особых усилий. Эти два случая подчеркнули разницу между двумя мирами и были причиной того, что царство небесной судьбы считалось первым настоящим шагом на пути совершенствования. Нили был одиозным мошенником, защищенным заговорщиками, и его все еще подавляла одна аура. У обычного Джо, такого как юноша, бессознательный у ног Шэн Юэ, не было шансов. Вскоре еще один миньон был готов сражаться за Орду. Хотя Шэн Юэ должен был помочь укрепить царство души парня, он был слишком жесток, когда выпустил ауру императора на неохраняемую жертву. После этой победы отпала необходимость действовать открыто и рисковать. С новым пополнением в его растущей фракции у Шэн Юэ был прекрасный повод, чтобы его пустили за закрытые двери, прежде чем он нападет. Стук-стук-стук. Раздраженный юноша открыл дверь, и его встретил его товарищ по совершенствованию из маленького небесного царства и один из мусора из крошечного мира. «Чего ты хочешь? Ты прервал мое совершенствование. Почему ты с этим мусором?» Раздраженный юноша засыпал нарушителя его мирной медитации. Комнаты были звукоизолированы, но на двери была небольшая решетка, предупреждающая обитателей и гостей. Этот парень осознал силу молодого мастера Хуалина и хотел служить ему. «Я хотел, чтобы вы помогли взять у него интервью на случай, если это ловушка». Настроение рассерженного юноши немного улучшилось, когда он посмотрел на врага, желающего обратить. Если бы они смогли превратить этот мусор из крошечного мира, их молодой хозяин хорошо бы их вознаградил. Он вернулся в свою комнату и жестом пригласил двух человек на пороге. Жестом пригласив Шэн Юэ сесть на кровать, он и его товарищ по совершенствованию из царства маленьких небес встали напротив Шэн Юэ и начали его допрашивать. «Итак, вы осознали ценность молодого мастера и хотите быть в команде победителей?» «Да, ваш молодой хозяин действительно ценен для меня, и я всегда планирую побеждать», — сказал Шэн Юэ, когда его аура обрушилась на юношу с большей властью, чем в первый раз. Он не хотел тратить еще один час на стабилизацию другого царства души. Юноша только начал понимать, что что-то не так из слов Шэн Юэ, прежде чем он потерял сознание. Проснувшись через 10 минут, он был готов служить империи всем сердцем и душой. 3 часа спустя Шэн Юэ направлялся во двор Хуалин со всеми своими новыми приспешниками. Айгуа, новобранец-самоубийца с духовным корнем человека, подробно объяснил будущие замыслы Хуалина и все, что он знал о царстве маленьких небес. Похоже, это был не столько план, сколько общая одержимость Ся Юэ, потому что его отец соревнуется с повелителем пустоты за место главного профессора внешнего дивизиона. Также, вероятно, была замешана немного ревности, но это была бы прекрасная причина войти в его двор. Как и раньше, в бесплатном жилье, под предлогом предательства крошечного мира для выращивания ресурсов, они были показаны для встречи с Хуалин. На этот раз будет немного сложно, так как Хуалин уже достиг царства небесной судьбы с 3 судьбами и сможет бороться с аурой Шэн Юэ. К счастью, за исключением 2 мужчин, остальные люди Хуалин принадлежали Шэн Юэ. Как было вежливо, один из них предложил заварить чай, и с одобрения Хуалин он сделал именно это. «Итак, этот симпатичный мальчик Ся Юэ недостаточно надежен, чтобы завоевать вашу преданность. Я рад, что в крошечном мире есть умные люди, которые могут распознать мастера, которому стоит служить», — сказал Хуалин самовлюбленным. «Да, молодой господин, этот человек просто тратит ресурсы и еще не достиг царства небесной судьбы, так постыдно», — ответил Лухан, один из троих, пришедших в царство драконов с Шэн Юэ. Следующие 20 минут были потрачены на то, чтобы пить чай и поглаживать Иго Хуалин, оскорбляя Сяю. Миньоны действительно входили в это, поскольку Шэн Юэ не раскрыл, что Сяю на самом деле была девушкой, притворяющейся мужчиной. И то, как он ходит, раскачивая задницу, как дешевая проститутка, привлекающая клиентов. Меня тошнит каждый раз, когда он, смотрит на меня. Сун Цзинь категорически сказал, что ему никогда не нравился Сяю, и прятался за Шэн Юэ каждый раз, когда ему угрожала опасность взаимодействия с ним, ей. Шэн Юэ хотел засмеяться до смерти, оскорбления стали такими жестокими. Он был единственным в комнате, кто знал настоящий пол Сяю и делал все возможное, чтобы не разразиться неконтролируемыми приступами смеха. К счастью, настало время для дел. Глаза Хуалина начали опускаться, и даже его любимый прошлый раз оскорбления ненавистного врага не мог держать его глаза открытыми. Увидев, что их молодой хозяин потерял сознание, двое единственных в комнате нерабов-последователей бросились к нему, чтобы проверить его. К сожалению, могущественный снотворный препарат уже сделал свое дело, и ему потребуется либо противоядие, либо сила души от мастера небесной оси. Стоя спиной к Шэн Юэ, они даже не знали, что их поразило, когда они упали на пол. Получив последний кусок под его контролем, Шэн Юэ, наконец, смог начать зарабатывать деньги. Его выбор использовать Хуалина в качестве своего эксперта по целительству был тройным. Во-первых, слабые подчиненные получили возможность одолеть, что значительно упростило убийство Хуалина. Во-вторых, его отец прославился, став новым главным силовиком внешнего дивизиона, чтобы отвлечь внимание от крошечного мира, и чем меньше внимания уделяется родине Шэн Юэ, тем лучше. И третье, поскольку Хуалин был откровенным врагом крошечного мира, они будут последними людьми, которых заподозрит в союзниках, если это дерьмо когда-нибудь ударит по поклоннику. С Хуалинем, незначительным, мелким молодым мастером, которого все игнорировали как своего фронтмена, Шэн Юэ мог замаскироваться под слугу и передавать ему информацию из библиотеки Небесного Пути через знак раба. Если когда-либо спросит о его отношениях с Хуалин, он может заявить, что он малодушный искатель денег, который предал свою лояльность к ресурсам. Было бы немного унизительно, если бы его сочли мерзостью, но Шэн Юэ хотел анонимности, а не славы и внимания. Гордость приведет только к преждевременной смерти. К тому же никто никогда не замечал скромных слуг, которые приносили чай. Благодаря новой операционной базе, которую можно было скрыть от посторонних глаз, у Шэн Юэ теперь было место, где можно было бы открыть свою клинику, чтобы зарабатывать деньги. С его способностью скрывать свое совершенствование, только эксперт царства боевых предков сможет увидеть его насквозь. Первое, что нужно было сделать, это сделать так, чтобы это место было недоступно для многих техник, которые влиятельные фракции использовали для наблюдения за интересующими областями. Лучше всего было иметь место, где они могли бы действовать, не раскрывая своих секретов, по крайней мере, это предупредило бы их, если бы настоящий мастер обратил свое внимание на их работу. Это также убедило бы их клиентов в том, что их секреты или неприятные моменты не станут достоянием общественности. С тех пор, как Хуалин сформировал свою третью судьбу душу, он был более процветающим, чем Сяю, и имел 235 духовных камней вместо жалкого количества 10 или около того. Им понадобится по крайней мере 10, чтобы получить энергию, которую они собирают, и использовать свою собственную энергию для усиления, если она будет атакована. Это был не лучший метод, и он никогда не выдержал бы полномасштабной атаки, но у них было бы достаточно времени, чтобы скрыть что-нибудь компрометирующее, или сохранить свои секреты до того, как они будут раскрыты. Когда все было готово, пришло время отправить Губаю письмо. Глава 57. Миньон, выбранный в качестве посыльного, проследовал по адресу, указанному в уведомлении о миссии, и прибыл в огромный двор в южной части Института Небесной Души. Здесь останавливались Губэй и Гулань, но это было лишь одно из многих владений клана Гу. Большие ворота были плотно закрыты, для входа оставалась открыта только боковая дверь, у меньшей двери на страже стояли двое слуг. «Могу я спросить, кого вы ищете?» – спросил один из слуг. «У меня есть письмо для молодого мастера Губэя, которое мне было поручено доставить лично». Двое слуг переглянулись, прежде чем младший из них жестом приказал посланнику следовать за ним. Они вдвоем вошли в невероятно большой двор, который переходил в большой сад, усеянный беседками. Был даже небольшой мостик, внизу текла вода. Это было похоже на райскую сцену, где воздух разносится ароматом небесных цветов. Вскоре они достигли небольшого дворика, который содержался в хорошем, хотя и немного спартанском стиле. Слуга объявил о себе и уважительно попросил аудиенции у Губея. 2 минуты спустя подошел длинноволосый юноша с красивыми чертами лица. «Молодой господин Бэй, этот человек говорит, что у него есть письмо, которое он должен лично доставить вам. Приветствую вас, молодой мастер Бэй. Мне было приказано передать вам это послание и либо направить вас к моему мастеру, либо получить ответ». Гу Бэй осмотрел посланника, а затем взял письмо, которое ему протянули. Сломав печать, он с пустым лицом прочитал письмо. Единственным признаком его удивления было содержание письма, его глаза внезапно расширились. Действуя так, как будто все было нормально, он жестом приказал служителю ворот вернуться на свой пост, а посыльному проследовать за ним во двор. «Если я читаю правильно, то ты, мастер, заявляешь, что может вылечить мою сестру, он даже гарантирует это. Однако он хочет, чтобы я и моя больная сестра поехали в его частный дом для лечения. Этот мастер Лин также хочет, чтобы я молчи, скажи мне, это ловушка, чтобы прикончить мою сестру и меня?» — спросил Гу Бэй. Выражение его лица становилось все более и более холодным. «Нет, молодой мастер. Мастер Хуалин полностью уверен в лечении твоей сестры, но это деликатный случай. Он считает, что Гулань была отравлена и что семья Гу помешала ее лечению. Как еще ты мог бы объяснить ее ситуацию? Просто хочет уединения, чтобы все не обрушилось на него», — спокойно сказал посланник. Ему были даны конкретные инструкции, как справиться с задачей заставить брату и сестру Гу следовать за ним. Гу Бэй был полностью потрясен словами слуги. Он давно это подозревал, но услышать, что они произнесены вслух, разрушило его маску самообладания. Нервно оглядываясь, он продолжал спокойно расспрашивать слугу о пункте назначения и обращении. Он хотел убедиться, что его не заманивали в ловушку. Удовлетворенный ответами, он жестом велел посланнику следовать за ним. Они прошли по небольшой тропинке и вышли в более скромный двор. Внутри была девушка в белом, которая тихо сидела на стуле. Ее яркие зрачки были подобны осенней воде и словно драгоценные камни врастали в ее красивое и нежное лицо. Со спокойным и умиротворенным выражением лица она спокойно смотрела на фиолетовый цветок на небольшом искусственном холме. У нее были светлые губы, бледные, как вода. Под белой одеждой скрывалась ее яркая нефритовая кожа. Следы плохо окрашенного пепла проступили на ее лице, как цветок, который может засохнуть в любой момент. Красота, которая длится всю весну, цветок увядает, и люди умирают неосознанно, — пробормотала девушка в белом, с легкой грустью между бровями. Старшая сестра. В глазах Губея промелькнули слезы. Наблюдая за Гулань, его когда-то энергичной сестрой, которая была доведена до такого состояния, Гу Бэй почувствовал, как будто его сердце разрывается на части. «Гу Бэй, ты вернулся?» — девушка в белом слабо улыбнулась. Затем ее взгляд упал на мужчину позади Гу Бэя, когда она спросила: «Кто это?» «Это слуга человека, который гарантирует вам исцеление, но мы должны отправиться в его двор, чтобы получить лечение. Сначала я подумал, что это ловушка, но они не могут убить нас в Институте Небесной Души и остаться в живых», — сказал Гу Бэй, вытирая слезы с глаз. Прежде чем она успела что-то сказать, он взял под контроль ее инвалидную коляску и начал выводить ее из двора. Каждый раз, когда приходил врач, она всегда улыбалась и отвергала их. Но не на этот раз. Он устал видеть ее такой подавленной. Он проигнорировал ее протесты и продолжил катить ее к воротам комплекса Гу. Он хотел еще раз увидеть сильную, яркую сестру, которой он гордился. Сегодня он увидит ее вылеченной. Час спустя брата и сестру Гу проводили в недавно построенную клинику. Видя, что он находится в центре жилого района, они успокаивались, и нужно было сходить с ума, чтобы убить их здесь. Их повели на встречу с Хуалином, который сидел на троне, изо всех сил стараясь выглядеть как ученый-врач. К сожалению, он все еще выглядел высокомерным молодым мастером, которым был изначально, даже в своей новой простой белой мантии. «Приветствую, Гулан, Гу Бэй, для меня большая честь встретиться с вами. Спасибо за то, что поверили в мое мастерство и проявили доверие», — придя сюда сегодня. Я понимаю, что я слишком молод, чтобы быть доктором любого уровня подготовки, но уверяю вас, да, пожалуйста, выпейте чаю», — сказал Хуалин так вежливо, как только мог. В конце концов, даже эти обездоленные брат и сестра в 10 раз превышали его положение и влияние. Шэн Юэ появился с двумя чашками чая, передал первую Губэю, а вторую – Гулань. Передавая вторую чашку, он случайно прикоснулся к руке Гуланя. Краткий контакт – это все, что ему было нужно, а его библиотека сделала остальную работу. Гулань, 18 лет, студент Института Небесной Души и член секты Божественных Перьев, прямой потомок клана Гу, четвертая ступень Небесной Звезды. Недостатки. Номер один – техника выращивания несовместима с формой Царства Души. Номер два – техника выращивания низкого качества, ошибки вызывают. Номер 3, отравлен смесью алой вершины травы и змеи, вызывающие меридианы засоряются, останавливая развитие. Это было точно так же, как Нили описал в романе, Гулань была отравлена, из-за чего ее совершенствование не удалось, поэтому она не станет следующей преемницей клана. Не обращая внимания на сердитый взгляд Гулань за прикосновение к ее руке, он отступил в сторону и встал на колени, просто еще один послушный слуга. Хуалин передал ему информацию о яде и лекарстве через его рабскую печать. Теперь ему просто нужно было устроить шоу для брата и сестры Гу. Он задумчиво посмотрел на Гуланя. «Ваш цвет лица говорит о проблеме с вашими венами. Вы не против, если я пощупаю ваш пульс?» — уважительно спросила Хуалин. Гулань заметил, что Хуалин смотрел на нее, она нахмурила брови, а теперь он хотел прикоснуться к ней. «Достаточно плохо, что его неуклюжий слуга осмелился прикоснуться к ее руке. Теперь этот напыщенный шарлатан тоже хотел этого. Но поскольку Губэй был так настойчив, что она могла только кивать головой, она не хотела его расстраивать. Получив разрешение, Хуалин держал ее изящное запястье пару минут, встречая холодный взгляд молодой мисс клана Гу. «Доктор, вы что-нибудь нашли?» – с тревогой спросил Губэй. Она не больна и не вышла из-под контроля во время самосовершенствования. «Она была отравлена», — сказал Хуалин. После того, как Губэй услышал это, его эмоции сразу же всколыхнулись, когда он посмотрел на Хуалин и спросил: «Отравлена? Вы говорите, что моя сестра была отравлена?» Хуалин кивнул. «Верно». Губэй был озадачен, но слуга ранее намекнул, что яд, возможно, был причиной внезапной болезни его сестры. «Но это невозможно. Было так много врачей, которые осматривали мою сестру раньше. Если она была отравлена, почему никто из них не заметил этого? Неужели клан Гу бросил нас?» Гулань, которая сидела в стороне, также не могла не смотреть на Хуалин. Этот мальчик выглядел того же возраста, что и Губэй, но мог ли он на самом деле быть врачом? Если бы ее отравили, она бы точно заметила это. Так почему же она не почувствовала этого? Слышали ли вы, ребята, о траве под названием «Малая вершина травы»? Когда эта трава смешивается с змеиным плодом, получается бесцветный и безвкусный яд. После употребления вены постепенно забиваются, что останавливает процесс выращивания, сам яд невозможно обнаружить. После слов доктора сердце Гулань задрожало, и она обменялась взглядами с Губэй. Симптомы, которые она испытала, были точно описаны этим молодым врачом. Губэй мгновенно схватила Хуалин за плечи. «Тогда можно ли излечить этот вид яда? Тебе не нужно так беспокоиться. Твою сестру отравили гораздо дольше, чем один или два дня. Я уверен, что она была сильно отравлена, но при правильном лечении она вернется к прекрасному здоровью. Яд в вашем теле существует как минимум 3 года. Если бы я дал вам тяжелые лекарства, боюсь, ваши вены не справятся с ними. Я сначала выпишу еще один рецепт. Как только яд внутри ваше тело уменьшилось, тогда я дам более строгий рецепт». Хуалин достал лист бумаги и ручку из своего пространственного кольца, написал рецепт и передал его Губэю. Губэй взглянул на записку и сразу же взял ее, как будто это было бесценное сокровище. «Я пойду за этими травами». Все прошло точно так же, как в книге, за исключением нескольких незначительных изменений. Даже диалоги были в основном такими же. Шэн Юэ предположил, что это как-то связано с тем, что он передал Хуалину реплики Нили из истории, чтобы он сказал Губэю. Теперь ему просто оставалось ждать, пока взволнованный Губэй вернется с травами. Его план гладко продвигался. Глава 58. Вскоре после того, как Губэй ушел, чтобы купить травы, необходимые для лечения, наступила неловкая тишина. Шэн Юэ молча наблюдал за Гу Лань со стороны. Притворяясь слугой, можно было бы смягчить любую проверку, но это также не давало ему шанса узнать у гостей информацию. Гу Лань выглядела примерно на 18 или 19 лет, и если бы она не болела столько лет, она определенно была бы красавицей. Он как раз собирался Хуа Лин что-то сказать, когда она внезапно заговорила. «Спасибо, сэр, что спасли меня», — сказала Гу Лань. Ее речь не была ни быстрой, ни медленной, заставляя слушателей чувствовать, как будто пронесся прохладный ветерок. «Вы слишком вежливы, мисс Гу. Для кого-то вполне естественно стараться изо всех сил при выполнении миссии из зала культивирования», — Хуа Лин ответил, слегка улыбнувшись. Гу Лань кивнула и продолжала сидеть в спокойном настроении. Она ненадолго задумалась, прежде чем нашла тему для разговора. «Интересно, откуда сэр? Я родом из маленького небесного царства, мисс Гу. Я был бы удивлен, если бы вы когда-нибудь слышали об этом». Гу Лань действительно никогда не слышал о таком второстепенном царстве. В конце концов, тысячи из них были связаны с драконьими руинами. Когда эта разговорная тема была закрыта, ей оставалось только задать еще один вопрос, чтобы заполнить неловкое молчание. «Вы очень молоды, чтобы стать таким опытным врачом, почему вы не так известны? С вашими навыками секта профинансировала бы ваше образование или, по крайней мере, предложила бы вам ученичество. Боюсь, что меня раздражает чужой контроль. Я был бы доволен медицинской практикой анонимно, если бы не нынешняя ситуация моего отца и моя потребность в духовных камнях», — Хуалин задумчиво сообщил ей. «Жалко, что 3 года назад тебе не понадобились духовные камни. Мне не нравился опыт остракизма со стороны всего моего клана и семьи. Если не слишком грубо спросить, в какой ситуации твой отец оказался, что заставило бы тебя раскрыть свои навыки?» Гу Лань продолжила, ее бледно-белое лицо все еще лишено каких-либо эмоций. «Боюсь, в этом нет ничего интересного. Мой отец претендует на должность главного силовика внешнего дивизиона. Поскольку он поддерживал меня с детства, самое меньшее, что я мог сделать, это обеспечить ему некоторую поддержку для достижения его целей». Пока Хуалин и Гу Лань болтали, Гу Бэй быстро подбежал с миской сваренных трав. «Это лекарство, которое я приготовил по рецепту. Сестра, попробуй», — сказал Гу Бэй, передавая ей. Гу Лань кивнула, получив миску от Гу Бэя, опустила голову и начала пить. У нее было такое спокойное лицо, что выражение ее лица оставалось таким же безмятежным, как всегда, даже когда она проглотила лекарство. Ее брови на мгновение слегка нахмурились, когда она закрыла глаза в поисках каких-либо изменений в царстве своей души. Гу Бэй с тревогой посмотрел на нее. Через некоторое время Гу Лань открыла глаза, посмотрела на Хуа Лин и сказала: «Это лекарство действительно может избавить меня от яда в моем теле. Я уже чувствую следы изменений в своих венах. Большое спасибо за помощь». Она не могла сдержать легкую улыбку, которая украсила ее лицо, когда она благодарила Хуа Лин. Это были самые эмоции, которые она не выказывала за многие годы. Гу Лань никогда не предполагала, что это лекарство подействует так быстро. Она всегда думала, что ее болезнь неизлечима, поэтому постепенно запечатала свое сердце. То есть до сегодняшнего дня, наконец-то она увидела в своей жизни след света. «Хорошо, что это может помочь, Гу Лань, с твоей болезнью. Ты должна следовать этому рецепту в течение месяца. После этого я поменяю его на другой рецепт. После этого лечения я могу гарантировать, что мисс Гу Лань избавится от ее болезни». Гу Бэй был очень взволнован. Он сомневался, что лекарство действительно подействует, но пока оно могло вылечить болезнь его сестры, он был готов пожертвовать чем угодно. «Это награда за исцеление моей сестры. Если вам понадобится помощь в будущем, не стесняйтесь сказать слово. Пока я в состоянии сделать это, я буду». Гу Бэй похлопал себя по груди, когда говорил, и передал Хуа Линю пространственное кольцо, наполненное духовными камнями. Хуа Лин не проверял содержимое кольца. Если бы Гу Бэй оторвал его, ущерб его репутации стоил бы в 100 раз больше суммы на кольце. В отличие от Нили, речи о возврате духовных камней за переплату не было. 1500 духовных камней ничего не значили для клана Гу, даже если это были все личные деньги Гу Бэя. Если бы для лечения Гу Лань был вызван знаменитый врач, сумма была бы ближе к 100 тысяч духовных камней. Шэн Юэ передал новые инструкции Хуа Линю, когда он встал и двинулся собирать нетронутый, а теперь уже холодный чай, который он подал, когда они впервые прибыли. Он не удосужился накачать свои напитки наркотиками, поскольку брат и сестра Гу уже были осторожны и были на грани с самого начала. Если бы у них был метод проверки на яд, Гу Лань могла бы вытереть ими пол, даже если бы она была больна. По крайней мере, она могла вызвать достаточно беспокойства, чтобы привлечь внимание свидетелей. Теперь, когда вы убедились, что мои утверждения верны и что я действительно могу вылечить вашу сестру, мне интересно, был ли у вас шанс подумать о будущем. Уже после одного нападения на вашу сестру, если вы продолжите жить внутри клан Гу, вам нужно действовать осторожно, сказал Хуалин. Родители Гу Лань и Гу Бэйрана умерли. Хотя сами дети были прямыми потомками и обладали исключительными талантами, Гу Лань потеряла способность стать преемницей патриарха из-за своего паралича. Если уровень самосовершенствования Гу Бэя внезапно не резко возрастет, он также не будет считаться преемником. В глазах других Гу Бэй всегда был расточителем. Однако на самом деле Гу Бэй очень много работал над своим совершенствованием, и его талант не уступал таланту его сестры. «Сэр, вам не о чем беспокоиться». Гу Лань естественно поняла, о чем спрашивает Хуалин. «После этого опыта я прекрасно понимаю, что в нашей семье есть люди, которые хотят забрать нашу жизнь. Поскольку сэр может вылечить меня от моего яда, мы будем скрывать все, что касается этого вопроса. Что касается внешнего мира, я все равно буду притворяться инвалидом». Услышав это, Гу Бэй сжал кулаки и разочарованно уставился в землю. Их так называемому клане на самом деле стоял за всеми проблемами его семьи. В этом мире для него имело значение только его сестра, а его собственный клан на самом деле стоял за ее болью и депрессией последние 3 года. Его разум внезапно наполнился разными мыслями, но всем было ясно, что месть была самой главной темой в его голове. Хуалин улыбнулся. «На мой взгляд, у вас есть 3 пути, по которым вы можете идти. Первый – это выдержать эту атаку и спокойно продолжить существующее положение вещей. Второй – дать отпор и стать следующим преемником клана, может быть, даже отравить виновного. А третий – покинуть клан и нанести удар по своему усмотрению». Гу Бэй посмотрел на Хуалина, и его глаза, казалось, светились решимостью, но это был тихий Гу Лань, которая ответила: «Вы ошибаетесь, есть 4-й путь, уничтожить клан Гу, а затем создайте свой собственный клан». Шэн Юэ не ожидал услышать такой злобный ответ от, казалось бы, хрупкой женщины. Он хотел использовать эту возможность, чтобы привлечь брата и сестру Гу к своей новой фракции, но уничтожение могущественного клана Гу было очень смелым шагом. Гу Хэну было не о чем беспокоиться, но было много могущественных старейшин и скрытых экспертов, которые могли раздавить их, как насекомых, будь прокляты правила секты. Он быстро отправил новые инструкции Хуалин. «Мисс Гу, я думаю, что вы стремитесь немного завысить. Судя по моему исследованию вашей проблемы, Гу Хэн и его сторонники несут ответственность за вашу ситуацию. Остальная часть клана была довольно просто сидеть сложа руки и смотреть, как это разыгрывается. Даже если вы хотите отомстить, на это уйдут годы, и секта божественных перьев не будет просто сидеть сложа руки и смотреть, как вы уничтожаете одну из их мощных баз. Они с радостью уничтожили бы вас ради сохранения своей нынешней силы, 1 или 2 детей, вы бы не узнали, как вы умерли. Но вы правы, что не оставите их безнаказанными, вот мой план». Глава 59. 500 лайков. В настоящий момент вы и ваш брат полностью исключены из гонки за преемственностью. Поскольку у вас нет желания оставаться в клане, который будет настроен против вас, я предлагаю взять как можно больше ресурсов у это возможно до того, как разорвать связь по уважительной причине.